Глава 23. Исчезновение Мойры. Фрэнки позвонила Бобби примерно через час после этого. «Это Хокинс?» «Привет, Бобби. Ты слышал, что у нас произошло?» «Слышал? Мы должны где-нибудь встретиться. Думаю, завтра рано утром будет лучше всего. Я пойду погулять перед завтраком. Скажем, в 8 утра, в том месте, где мы встречались сегодня». Она повесила трубку, а Бобби в третий раз почтительным тоном повторил: «Да, ваша светлость», для любопытных ушей, если таковые вдруг прислушивались. Бобби прибыл на рандеву первым. Впрочем, и Фрэнки не заставила долго себя ждать. Она была бледна и расстроена. «Привет, Бобби, какой ужас, правда? Всю ночь не могла уснуть». «Я не слышал никаких подробностей», — сказал Бобби. «Говорили только, что мистер Бассингтон Френч застрелился. Полагаю, это правда?» «Да». Сильвия поговорила с ним, убедила его пройти курс лечения, и он согласился. Потом, наверное, сила духа отказала ему. Он вошел в свой кабинет, запер дверь, написал несколько слов на листке бумаги и застрелился. «Это ужасно!» «Понимаю», — тактично молвил Бобби. Оба ненадолго умолкли. «Мне, конечно, следует сегодня уехать», — наконец произнесла Фрэнки. «Да, наверное. А как она, миссис Бассингтон Френч, то есть?» «Упала в обморок, бедняжка. Я не видела ее еще после того, как мы обнаружили тело. Она перенесла ужасное потрясение». Бобби кивнул. «Знаешь что, пожалуй, пригони машину примерно к 11 часам», — продолжила Фрэнки. Бобби не ответил. Фрэнки бросила на него нетерпеливый взгляд. «Что с тобой? Ты выглядишь так, словно находишься в милях от меня». «Прости, вообще-то...» «Да, я просто подумал... Полагаю, что все действительно так?» «Как так? Я о том, насколько можно верить в то, что Генри совершил самоубийство». «Ой», — сказала Фрэнки. «Поняла». Задумавшись на минуту, она продолжила. «Да, конечно, в этом невозможно усомниться. Ты совершенно уверена?» «Видишь ли, Фрэнки, со слов Мойры, мы знаем, что Николсон хотел убрать 2 человека. Теперь, когда одного из них уже нет...» Фрэнки снова задумалась, но в итоге лишь снова покачала головой. «Ничего, кроме самоубийства, здесь быть не может. Я находилась в саду с Роджером, когда мы услышали выстрел. Мы вместе вбежали через гостиную в холл. Дверь кабинета была заперта изнутри. Мы обежали дом и оказались перед окном кабинета. Оно также было заперто изнутри, и Роджеру пришлось разбить стекло. Николсон появился на сцене только в этот момент». Бобби принялся обдумывать информацию. «Вроде все в порядке», — заключил он. «Однако Николсон появился на месте событий как-то вдруг, совершенно неожиданно. Он забыл здесь утром свою трость и приехал за нею». Бобби нахмурился, соображая. «Послушай, Фрэнки, предположим, что Бассингтон Френча на самом деле застрелил Николсон, предварительно заставив его написать прощальное письмо. Я бы сказал, что подделать такую записку проще простого. Любые изменения почерка можно объяснить волнением». «Да, это верно. Продолжай излагать свою теорию. Итак, Николсон убивает Бассингтон Френча, оставляет прощальное письмо и выскальзывает наружу, заперев дверь, чтобы объявиться через несколько минут, как только что прибывший». Фрэнки с сожалением покачала головой. «Идея хорошая, однако не годится. Начнем с того, что ключ находился в кармане Генри Бассингтон Френча». «И кто его там нашел?» «Ну, если честно, то Николсон и нашел». «То-то и оно. Подобную находку нетрудно изобразить. Не забудь, что я следила за ним. Я уверена, что ключ был в кармане». «Ну, так может сказать всякий, побывавший на представлении фокусника. Все якобы видят, как кролика сажают в шляпу. Если Николсон действительно преступник высокой квалификации, подобная демонстрация ловкости рук не затруднила бы его». «Что ж, возможно, ты и прав, Бобби. Но, по совести говоря, твою идею невозможно было реализовать. В момент выстрела Сильвия Бассингтон Френч находилась в доме и, услышав его, тут же выбежала в холл. Если стрелял Николсон, вышедший из кабинета через дверь, она не могла не заметить этого. К тому же она говорила нам, что столкнулась с ним снаружи, когда доктор подходил по подъездной дороге к парадной двери. Она заметила доктора в тот самый момент, когда мы с Роджером побежали вокруг дома и привела его к окну кабинета. Нет, Бобби, хотя мне неприятно так говорить, но у доктора есть алиби. Принципиально не верю людям, у которых есть алиби, молвил Бобби. И я тоже. Но я не вижу, как ты сумеешь его обойти. Никак. Слово Сильвии Бассингтон-Френч — надежное доказательство. «Да, конечно». «Значит, — вздохнул Бобби, — нам приходится считать новое несчастье самоубийством». «Жаль, Генри. И что будет нашей следующей целью, Фрэнки?» «Кейманы», — ответила она. «Представить себе не могу, почему мы проявили такую рассеянность. Почему не занялись ими сразу? У тебя сохранился адрес, с которого Кейман писал тебе?» «Да. Тот же самый, который они назвали на дознании. Паддингтон, Сент-Леонард Гарденс, 17. Так ты согласен со мной в том, что мы полностью пренебрегли этим каналом расследования? А то... И все же, Фрэнки, на мой взгляд, не требуется особой проницательности для того, чтобы предположить, что птички уже улетели. Вполне очевидно, что кейманы родились не вчера». Но даже если они больше по адресу не живут, я все равно сумею кое-что узнать о них. Почему ты одна? Потому что я снова думаю, что тебе не следует появляться. Как когда мы считали Роджера главным злодеем этой пьесы? Тебя они знают, меня нет. И каким образом ты намереваешься познакомиться с ними? — осведомился Бобби. «Изображу что-нибудь политическое», — сказала Фрэнки. «Прикинусь агитатором консервативной партии. Приду с их буклетами». «Отличная мысль», — признал Бобби. «Но, как я уже сказал, скорее всего, ты обнаружишь, что птичек на месте нет. Однако нам надлежит еще кое о ком подумать. О Мойре». «Боже», — осознала Фрэнки, — «я совсем забыла о ней». «Я это заметил», — с прохладцей произнес Бобби. «Ты прав», — задумчиво промолвила Фрэнки. «С ней надо что-то делать». Бобби кивнул. Странное личико возникло перед его глазами. В нем угадывалось нечто трагическое. Он всегда ощущал это с того самого мгновения, когда подобрал выпавшую из кармана Алана Карстерса фотографию. «Если бы ты видела ее в ту самую ночь, когда я забрел за ограду Грейнджа, она просто сходила с ума от страха. И скажу тебе, Фрэнки, она права. Дело не в нервах, или во мнительности, или в чем-то еще. Чтобы Николсон смог жениться на Сильвии Бассингтон-Френч, ему необходимо устранить два препятствия. Одно из них исчезло. Я чувствую, что жизнь Мойры висит на волоске, и любая задержка может оказаться фатальной». Его пыл заставил Фрэнки вернуться к реальности. «Дорогой мой, ты прав. Нам надо действовать быстро. Но что мы можем сделать?» «Мы должны уговорить ее немедленно покинуть Грейндж». Фрэнки кивнула. «Вот что скажу. Было бы лучше всего, если бы она перебралась в Уэльс, в замок. Видит Бог, там она была бы в безопасности. Если сумеешь устроить это, лучшего варианта не может быть». «Ну, это достаточно просто. Отец никогда не обращает внимания на то, кто пришел, а кто ушел. Мойра ему понравится, как и почти всякому, пожалуй, мужчине, ведь она такая женственная. Удивительно, как мужчины симпатизируют беспомощным женщинам». «Не назвал бы Мойру особо беспомощной», — возразил Бобби. «Ерунда. Она похожа на пташку, сидящую на ветке и бессильно дожидающуюся, когда змея, наконец, съест ее». «А что она может сделать?» «Уйму всего!» — энергично промолвила Фрэнки. «Ну, не сказал бы. У нее нет ни денег, ни друзей. Друг мой, не нуди, как во время представления новой претендентки на заседании общества содействия девочкам и девушкам. Благотворительная организация, которая помогает лицам женского пола от 5 до 25 лет найти себя в жизни и раскрыть свой потенциал, основана в 1875 году и изначально действовала в Англии и Уэльсе, а сегодня распространена по всему миру. «Прости», — сказал Бобби. Наступило полное обиды молчание. «Хорошо», — проговорила Фрэнки, успокаиваясь. «Как скажешь. По-моему, нам нужно действовать настолько скоро, насколько это вообще возможно». «И я тоже так считаю», — сказал Бобби. «Знаешь, Фрэнки, с твоей стороны жутко благородно, да все в порядке», — перебила его Фрэнки. «Мне нетрудно приютить девицу, если ты не будешь разводить вокруг нее нюни, словно у нее нет ни рук, ни ног, ни языка или мозгов». «Абсолютно не понимаю, что ты хочешь этим сказать», — произнес Бобби. «Эту тему лучше закрыть», — сказала Фрэнки. «Вот что, мысль моя такова». «Если мы намереваемся что-то делать, сделать это надо быстро. Это ведь какая-то цитата?» «Угу, только изложенная, уж очень своими словами. Леди Макбет, извольте продолжать». Имеется в виду седьмая сцена первого акта пьесы Шекспира «Макбет». «А знаешь, мне всегда казалось, — проговорила Фрэнки, вдруг резко отклонившись от насущного дела, — что леди Макбет подталкивала своего мужа к совершению всех этих убийств единственно потому, что ей было безумно скучно жить, в том числе и с самим Макбетом. Я уверена в том, что он принадлежал к числу тех безобидных и тихих мужчин, которые доводят своих жен скукой». Однако, впервые совершив бесчестное убийство, он ощутил себя чертовски крутым парнем и даже начал отращивать самомнение в порядке компенсации за прежний комплекс неполноценности. «Ты можешь писать книгу на эту тему, Фрэнки. У меня беда с грамотностью. Но где же мы с тобой остановились? Ах да, на спасении Мойры». «Лучше приведи машину в 10:30. Я съезжу в Грэндж, спрошу Мойру, а если Николсон будет дома, напомню ей об обещании погостить у меня и без проволочек увезу ее». «Великолепно, Фрэнки. Рад, что мы не будем терять ни минуты. Я с ужасом жду очередного инцидента». «Значит, в 10:30», — напомнила Фрэнки. К тому времени, когда она вернулась в Мэроуэй-Корт, на часах было уже 9:30. Только что подали завтрак, и Роджер наливал себе кофе. Он казался больным и усталым. «Доброе утро», — поздоровалась Фрэнки. «Я спала сегодня ужасно плохо. В итоге пришлось встать 7:00 и пойти на прогулку». «Мне ужасно жаль, что ты оказалась вовлечена во всю эту жуткую историю», — промолвил Роджер. «Как Сильвия? Вчера вечером ей дали опиатного снотворного. Кажется, еще не проснулась. Бедная девочка, мне ужасно жаль ее. Она была всей душой предана Генри. Понимаю». Немного помолчав, Фрэнки рассказала, что собирается уехать. «Наверное, тебе действительно лучше уехать», — с сожалением сказал Роджер. «Дознание состоится в пятницу. Я сообщу, если ты понадобишься. Тут решает коронер». Проглотив чашку кофе и тост, он отправился по многочисленным делам, ожидавшим в тот день его внимания. Фрэнки сочувствовала ему. Она слишком хорошо могла представить себе весь объем сплетен и праздного любопытства, рожденный самоубийством в семье. Появился Томми, и Фрэнки принялась развлекать ребенка. Бобби привел машину ровно в 10:30. Багаж Фрэнки снесли вниз. Она попрощалась с Томми и оставила записку Сильвии. Бентли отъехал от дома. До Грейнджа они доехали очень быстро. Фрэнки никогда не была здесь, и большие кованые ворота вместе с неухоженными зарослями кустарника произвели на нее гнетущее впечатление. «Жуткое место», — отметила она. «Не стоит удивляться тому, что Мойру здесь мучают кошмары». Они подъехали к парадной двери. Бобби вышел из машины и позвонил. Дверь долго, несколько минут, не открывали. Наконец, показалась женщина в наряде медсестры. «Миссис Николсон?» — спросил Бобби. Помедлив, женщина отступила в холл и открыла дверь пошире. Фрэнки выбралась из машины и вошла в дом. Дверь за спиной ее закрылась, защелкиваясь с отвратительным звонким лязгом. Фрэнки заметила на ней тяжелые засовы и задвижки. Ее охватил бессознательный ужас, как если бы оказалась узницей в этом зловещем доме. «Ерунда!» — подбодрила она себя. «Бобби ждет меня у дома в машине. Я пришла в этот дом не украдкой, открыто. Со мной ничего не может случиться». Избавившись от нелепого ощущения, она последовала за сестрой наверх и далее по коридору. Сестра отворила перед ней настежь дверь, и Фрэнки вошла в небольшую гостиную, обитую веселеньким ситцем и украшенную стоящими в вазах цветами. Настроение ее улучшилось. Что-то пробормотав, медсестра вышла. Минут через пять дверь открылась, и в ней появился доктор Николсон. Фрэнки не могла сдержать себя и вздрогнула от испуга, который постаралась спрятать за приветливой улыбкой и рукопожатием. «Доброе утро!» — поздоровалась она. «Доброе утро, леди Фрэнсис. Надеюсь, вы явились сюда не за тем, чтобы передать мне плохие вести о миссис Бассингтон Френч?» «Она еще спала, когда я уехала», — ответила Фрэнки. «Бедная леди! Ее доктор, конечно, присматривает за ней». «О, да!» — помедлив, Фрэнки сказала. «Не сомневаюсь, что вы очень заняты. Я не должна отрывать вас от дела, доктор Николсон. Я приехала, чтобы навестить вашу жену». «Мойру? Это очень любезно с вашей стороны». Интересно, ей показалось, или взгляд светло-голубых глаз за толстыми стеклами очков действительно сделался чуть жестче? «Да», — повторил он, — «очень любезно». «Если она еще не встала», — обаятельно улыбнулась Фрэнки, — «я посижу и подожду». «О, она встала», — ответил доктор Николсон. «Хорошо», — сказала Фрэнки, — «я хочу уговорить ее погостить у меня. Она уже практически обещала мне». Она снова улыбнулась. «Ну что ж, это действительно весьма мило с вашей стороны, леди Фрэнсис. Уверен, Мойра была бы очень рада вашему приглашению». «Была бы?» — резким тоном переспросила Фрэнки. Доктор Николсон улыбнулся, блеснув полным комплектом ровных белых зубов. «К сожалению, моя жена уехала сегодня утром». «Уехала?» — опешила Фрэнки. «Куда?» «О, просто переменить обстановку. Вы знаете женскую природу, леди Фрэнсис. Молодой женщине тоскливо в моей клинике, и Мойра время от времени решает, что нуждается в новых впечатлениях». «И куда же она отправилась, если не секрет?» — спросила Фрэнки. «Полагаю, что в Лондон. По театрам и магазинам, ну, вы знаете, как это делается». Фрэнки невольно почувствовала, что ничего более неприятного, чем улыбка этого человека, ей не приходилось видеть во всей своей жизни. «Сегодня я уезжаю в Лондон», — бросила она непринужденным тоном. «Не дадите ли вы мне ее адрес?» «Она обычно останавливается в Савое», — ответил доктор Николсон. «В любом случае даст мне знать о себе примерно через день-другой. Впрочем, она не слишком любит писать письма, а я верю в полную свободу отношений между мужем и женой. Короче говоря, думаю, вы, скорее всего, найдете ее в Савое». Он открыл дверь, и Фрэнки обнаружила, что обменивается с ним рукопожатиями, а потом он провожает ее к входной двери, возле которой стоит медсестра, готовая выпустить ее из дома. Напоследок Фрэнки услышала голос доктора Николсона, учтивый, но при этом, возможно, слегка ироничный. «Весьма любезно с вашей стороны, леди Фрэнсис, пригласить мою жену погостить у себя».